Глава 25. Кошевой, задумчиво похлопывая плеткой по голенищу, уронив голову, медленно всходил по порожкам моховского дома. Около дверей в коридоре прямо на полу лежали в куче седла. Кто-то, видно, недавно приехал. На одном из стремян еще не стаял с прессованной подошвой всадника желтый от навоза комок снега. Под ним мерцала лужица воды. Все это кошевой видел, ступая по измызганному полу террасы. Глаза его скользили по голубой резной решетке с выщербленными ребрами, по пушистому настилу инея с сиреневой каемкой, лежавшему близ стены. Мельком взглянул он и на окна, запотевшие изнутри, мутные, как бычачий пузырь. Но все то, что он видел, в сознании не фиксировалось, скользило невнятно, расплывчато, как во сне. Жалость и ненависть к Григорию Мелехову переплели Мишкино простое сердце. В передней ревкома густо воняло табаком, конской сбруей, талым снегом. Горничная, одна из прислуги, оставшаяся в доме после бегства Моховых за Донец, топила голландскую печь. В соседней комнате громко смеялись милиционеры. Чудно им. Веселость нашли, — обиженно подумал кошевой, шагая мимо, и уже с досадой в последний раз хлопнул плеткой по голенищу, без стука вошел в угловую комнату. Иван Алексеевич в распахнутой ватной теплушке сидел за письменным столом. Черная папаха его была лихо сдвинута на бекрень, а потное лицо устало и озабоченно. Рядом с ним на подоконнике, все в той же длинной кавалерийской шинели, сидел Штокман. Он встретил кошевого улыбкой, жестом пригласил сесть рядом. — Ну как, Михаил? — Садись. Кошевой сел, разбросав ноги. Любознательно спокойный голос Штокмана подействовал на него отрезвляюще. Слыхал я от верного человека. Вчера вечером Григорий Мелехов приехал домой. Но к ним я не заходил. Что ты думаешь по этому поводу? Штокман сворачивал папироску и изредка вкось поглядывал на Ивана Алексеевича, выжидая ответ. Посадить его в подвал или как? Часто мигая, нерешительно спросил Иван Алексеевич. — Ты у нас председатель ревкома, смотри. Штокман улыбнулся, уклончиво пожал плечами. Умел он с такой издевкой улыбнуться, что улыбка жгла не хуже удара арапником. Вспотел у Ивана Алексеевича подбородок. Не разжимая зубов, резко сказал. — Я председатель? — Так я их обоих. И Гришку, и брата арестую и в вешке. Брата Григория Мелехова арестовывать вряд ли есть смысл. За него горой стоит Фомин. Тебе же известно, как он о нем прекрасно отзывается. А Григория взять сегодня, сейчас же. Завтра мы его отправим в Вешенскую, а материал на него сегодня же пошли с конным милиционером на имя председателя рефтрибунала. — Может, вечером забрать Григория, а, Осип Давыдович? Штокман закашлялся и уже после приступа, вытирая бороду, спросил, — Почему вечером? — Меньше разговоров. — Ну, это, знаешь ли, ерунда это. — Михаил, возьми двух человек и иди... Забери зараз же Гришку. Посадишь его отдельно, понял? Кошевой сполз с подоконника, пошел к милиционерам. Штокман походил по комнате, шаркая растоптанными седыми валенками. Остановившись против стола, спросил. — Последнюю партию собранного оружия отправил? — Нет. — Почему? — Не успел вчера. — Почему? — Нынче отправим. Штокман нахмурился, но сейчас же приподнял брови, спросил скороговоркой. — Мелеховы что сдали? Иван Алексеевич, припоминая, сощурил глаза, улыбнулся. Сдали-то они в аккурат две винтовки и два нагана. Да ты думаешь, это все? Нет? О-о-о, нашел дурей себя. Я тоже так думаю. Штокман тонко поджал губы. Я бы на твоем месте после ареста устроил у него тщательный обыск. Ты скажи, между прочим, коменданту-то. Думать-то ты думаешь, а кроме этого и делать надо. Кошевой вернулся через полчаса. Он резво бежал по террасе, свирепо прохлопал дверями и, став на пороге, переводя дух, крикнул: «Черта с два!» «Как?» — быстро идя к нему, страшно округляя глаза, спросил Штокман. Длинная шинель его извивалась между ногами, полами щелкнула по валенкам. Кошевой, то ли от тихого его голоса, то ли еще от чего, взбесился, заорал: «А ты глазами не играй!» — и матерно выругался. «Говорят, уехал Гришка на Сенгинский к тетке, а я тут при чем? Вы-то где были? Гвозди дергали? Вот, проворонили Гришку! А на меня нечего орать. Мое дело телячье. Поел, да в закут. А вы чего думали?» Пятясь от подходившего к нему в упор Штокмана, он уперся спиной в изразцовую боковину печи и рассмеялся. «Не напирай, Осип Давыдыч, не напирай, а то ей-богу вдарю!» Штокман постоял около него, похрустел пальцами. Глядя на белый Мишкин оскал, на глаза его, смотревшие улыбчиво и преданно, процедил: «Дорогу на Сенгин знаешь?» «Знаю». «Чё ж ты вернулся?» «А еще, говоришь, с немцем дрался?» «Шляпа!» И с нарочитым презрением сощурился. Степь лежала, покрытая голубоватым дымчатым куревом. Из-за Обдонского бугра вставал багровый месяц. Он скупо светил, не затмевая фосфорического света звезд. По дороге на Сенгин ехали шесть конников. Лошади бежали рысцой. Рядом с Кошевым трясся в драгунском седле Штокман. Высокий гнедой донец под ним все время взыгрывал, ловчился укусить всадника за колено. Штокман с невозмутимым видом рассказывал какую-то смешную историю, а Мишка, припадая к луке, смеялся детским заливчатым смехом, захлебываясь и икая, и все норовил заглянуть под башлык Штокману в его суровые стерегущие глаза. Тщательный обыск на Сенгине не дал никаких результатов.